Глава 4. Воронежское направление, район Ельца, июль 1942 года. На сей раз Кирилл решил не повторять прошлых ошибок, когда он, уверенный как в собственной небесталанности, так и в том, что танковый клуб существует все-таки по неким игровым законам, выбирал точкой отсчета начала выбранного боя или подготовки к нему. Нет, сейчас он поступит хитрее и начнет игру в ночь на 3 июля, когда соединения недавно сформированной 5-й танковой армии еще только завершали сосредоточение к югу от Ельца. Согласно полученной генералом-майором Лизюковым директиве Ставки ВГК, в течение ближайших дней армии предстояло перехватить коммуникации немецкой танковой группировки, уже прорвавшейся к Дону, и ударом по тылам сорвать переправу. По большому счету, операция провалилась, поскольку не оправдался расчет на то, что немцы, форсировав Дон в направлении на Воронеж, рванут дальше, на восток. Фрицы же, просто не имея такой задачи, остановились и заняли оборону, противопоставив трем наступающим корпусам сотню своих танков при поддержке артиллерии и авиации. С другой стороны, Лизюкову удалось существенно затормозить замену столь ожидаемых Паулюсом танковых соединений на пехоту, что ограничило возможности немцев на юго-западном фронте. Однако хитрая игра отказалась принять выбранную дату, предложив на выбор три других: 6 июля, начало наступления 7-го танкового корпуса, 8-е, 11-й корпус или 10-е, 2-й ТК. Пожав плечами, Кирилл выбрал 10 июля. Особой разницы он, честно говоря, не видел. Прочитав высветившееся дополнение к исторической справке, уведомившее, что полностью завершит сосредоточение частей, равно как и провести глубокую разведку вражеской обороны, не удалось, а пойма реки Сухая Верейка в этом году сильно заболочена, он нажал привычное «вступить в бой». Нажал, постаравшись максимально сосредоточиться, прогнав все посторонние, абсолютно неважные, по ту сторону мысли. «Темная ночь, только пули свистят по степи». Слова из старой песни оказались первым, что пришло в голову Кириллу сразу после того, как он осознал себя после переноса. Пуль, правда, не наблюдалось, зато ночь имела место быть во всей красе. Темная летняя ночь, утыканная мириадами звездных булавок. Очень такая шумная ночь, наполненная сочным ревом дизелей, лязгом и скрежетом гусениц, гнусавыми гудками обгоняющих танки автомашин, криками и матом людей, отчаянно пытавшихся переорать всю эту какофонию. И все это практически в полной темноте. Поскольку колонна шла с выключенными фарами, горели лишь кормовые габариты, да посверкивали узкими лучками света фонарики регулировщиков и командиров танков. В нос шибало уже ставшей привычной, ага, аж до боли, вонью недогоревшей соляры и поднятой сотнями гусениц колес и сапог дорожной пылью. Корма впереди идущего танка периодически освещалась снопиками вылетающих из выхлопных труб искр, и на миг становились видны сизоватые клубы дыма. Он сидел на краю башенного люка, свесив вниз ноги и придерживаясь за массивную крышку. Под задницей покоился сложенный в несколько раз ватник, что, впрочем, не столь уж и помогало. Шлемофон сдвинут на затылок, легкий ветерок приятно холодит вспотевшую, покрытую копотью кожу. Сейчас его звали Андреем Морошкиным. Лет ему от роду насчитывалось 22, а в черных петлицах тускло отблескивали новенькие алые кубари, по одной штуке на каждой. Младлей, стало быть, прямо из училища и в командиры взвода. Ну что ж, знакомое дело. Покопавшись в чужой памяти, ныне ставшей и его собственной, Кирилл без труда нашел необходимые сведения. Родом он происходил из села Дальник Одесской области. Окончил 8-летку, поступил в танковое. Комсомолец, разумеется. Все это неплохо, конечно, весьма неплохо. Вот только есть одно здоровенное «но». В бою парнишка пока не бывал. А значит, полагаться придется только на свой опыт и рефлексы. память Вига Аватара ему ничем не поможет. Ну, что ж, бывало и хуже. Так, что там с доставшейся ему машиной? Т-34-76 Сталинградского завода. Выпуск уже этого года. В бою, как и ее командир, не бывало. Пушка F-34, необрезиненные катки с внутренней амортизацией. Ага, вот почему такой грохот. Понятно. Моторесурс, загрузка топливом и БК, полная. Экипаж? Тут сложнее. Мехвод и заряжающий уже успели повоевать. Для каждого из них это третий экипаж. Радист в бою впервые. Ладно, сойдет. Что с диспозицией? Итак, сегодня 12-й день Воронежско-Ворошиловградской операции. Завершающий этап. Тот самый контрудар 5-й танковой армии, начавшийся 6-го числа. Хрен его знает, куда ведет эта дорога. Параллельно ли, перпендикулярно линии фронта. Морошкину о том не докладывали. Но не позднее, чем утром, им предстоит повоевать. Оттого и такая спешка. Их корпус вступает в бой последним. Танкисты из 7-го и 11-го ТК, смешно, аббревиатура совпадает с названием игры, дерутся с гитлеровскими панцерманами уже четвертый день, украшая утренний пейзаж вокруг Воронежа остовами сгоревших и подбитых танков и чужих, и своих. Будет ли им от этого легче? А хрен его знает. Вступят в бой, увидят. Взглянул на наручные часы. Большую редкость для этого времени, даже для командира. Начало 5-го, вот-вот начнет светать. Справа противно заныл клаксон, и мимо, обгоняя танковую колонну, прошло несколько реактивных установок с угловатыми кабинами и бесформенными горбами, затянутых пыльным брезентом направляющих. Ага, вот и знаменитые «Катюши», они же БМ-13, из состава гвардейского минометного полка. Их арт-усиление. Ну, хоть что-то. Брезент во многих местах прожжен и изодран осколками. На кабинах заметные даже в темноте пулевые сколы. Ну, ясно, успели повоевать. Следом проплыли полуторки с боезапасом, судя по внешнему виду, тоже побывавшие на передовой. Грузовики шли с открытыми кузовами. Брезентом были укутаны лишь штабеля ящиков с реактивными снарядами. О чем-то подобном Кирилл то ли слышал в игре, то ли читал воспоминания ветеранов. В отличие от фрицев, в Красной Армии тентованные автомашины особой популярностью не пользовались, так как не позволяли разгружать транспорт на все три борта. В условиях полного господства в воздухе Люфтваффе от скорости разгрузки зачастую зависело количество жертв среди бойцов. Поглубже натянув на лоб шлемофон, Кирилл нашел взглядом светлую полоску приближающегося утра, вздохнул и устало прикрыл глаза. В отличие от него самого, Летеха Морошкин не спал уже вторые сутки. Спать он, разумеется, не собирался. Не идиот, знаете ли, повоевал уже, пусть и виртуально. Или под гусеницы свалится, или просто шею свернет. Да и не заснешь тут в таком грохоте. Да когда под исхудавший на тыловых пайках зад ежесекундно лупит не слишком-то мягкая броня. Вообще, самое паршивое время – конец собачьей вахты. А ведь они на марше уже 5 часов, как бы мехвод за рычагами не уснул. Пилятся в кого-нибудь со всей дури, или махру вдоль обочины шагающую на гусенице намотают, и все, отвоевались, соколики. Под трибунал как два пальца залетят. А трибунал, вкупе с особым отделом, это, знаете ли, вовсе не выдумка либерально-демократических историков конца 90-х и не происки кроваво-сталинской гибни. А самое, что ни на есть, суровая необходимость любой войны. И на передовой, и в тылу, и трусов хватает, и саботажников, и откровенных предателей, поскольку отнюдь не все в едином порыве и до последней капли крови. Встречаются и другие, знаете ли. И кому-то нужно всю эту грязь за наступающими войсками по мере сил прибирать. Короче, подменить водилу нужно. И пофиг, что лейтенант Морошкин двое суток без сна. Он-то Кирилл Иванов в своем чистеньком и почти безоблачном будущем выспался? Значит, его не должна волновать усталость аватара. Его новое тело должно верить лишь ему. Встряхнув головой, Кирилл привычно соскользнул в башню, втянув следом принадлежавший механику потертый ватник. казенное имущество, как иначе. Боевое отделение оказалось выкрашенным веселенькой белой краской, еще не потемневшей от копоти и пороховых газов, ничем не царапанной, не сгвазданной промасленными комбезами и далекими от стерильности ладонями танкистов. Ну, точно, новехонькая машина, только с завода. Если проживет хотя бы с месяц, вся эта праздничная белизна превратится в самую, что ни на есть, заслуживающую уважения понимающего человека серость. Обогнув казенник, парень наклонился, пролезая вперед. Радист благополучно дрых, сжавшись в комочек на неудобной сидушке и привалившись к борту. Механик-водитель пока держался, хотя и подозрительно кивал головой. Вовремя он, похоже, успел. «Петро!» – хлопок по плечу заставил механа испуганно дернуться. Хорошо хоть только его, а не весь танк. Ну, точно, почти заснул. Давай сменю, отдохни. Да я, товарищу лейтенант, не втомився. Ага, как же, не втомився, прямо сейчас. Сменю, говорю. Вон, радиста нашего распихай и сам на его место вали. А он пусть на башню идет, проветрится. Совсем сосна опух, бедняга. Сказано, давай. Спустя пару минут Кирилл уже сидел на водительском месте, высматривая в квадратном проеме распахнутого по походному люка габариты идущего перед ними танка, периодически скрывающийся в дымных облаках выхлопа и поднятой гусеницами пыли. А Петро молодец, ничего не скажешь, хорошо держался. Укачивает внизу куда сильнее, нежели на башне. Там хоть и трясло, зато ветерок обдувал. Июльский рассвет стремительно вступал в свои права. За бортом заметно посветлело, и теперь даже отсюда можно было рассмотреть все еще обгоняющую колонну неповоротливых бронированных динозавров технику. В основном полуторки и куда реже новенькие ленд-лизовские студебекеры с прицепленными орудиями, сорокопятками и дивизионными ЗИС-3 или полевыми кухнями. Пару раз мимо танковой колонны проносились командирские виллисы, санитарные автобусы и даже старенький БА-10, чему Кирилл откровенно подивился. Смотри-ка, уцелел. По левой обочине нестройно топала измученная долгим переходом взмыленная пехота, гимнастерки, сапоги и каски которой приобрели совершенно неотличимый от дорожной пыли цвет. Этих обгоняли уже танки, покрывая бойцов все новыми слоями пыли. Казалось, даже лица бойцов стали одинаковыми, серо-коричневыми, застывшими, словно шли не живые люди, а отлитые из светлой пластмассы игрушечные солдатики, вроде тех, что он собирал в модельном кружке. Рядовые рабочие войны – основа будущих побед, без которых вся эта грохочущая машинерия почти что ничего и не стоила. «Да, не повезло вам, ребята», – мрачно подумал Кирилл, – «все ножками да ножками». Хотя, если уж по справедливости, немцы-то тоже в основном пешкадралом топают. Вот хотя бы если того же Ремарка вспомнить. Это только в старом кино, да в книжонках либеральных историков. Их всю войну исключительно на машинах да бронетранспортерах возили. А на самом деле механизированные части шли, как правило, в прорыв. Да и было их не так, чтобы очень уж много. Ночной марш закончился в начале 6-го. Когда их роту загнали в небольшую рощицу с густым, но уже изрядно измочаленным гусеницами подлеском, где и без них оказалось не протолкнуться. Зря, конечно. Если немцы просекут и наведут бомбардировщики, кисло им станет. Но у командования на этот счет надо полагать свои соображения. В смысле, не насчет бомберов, а насчет их нынешней диспозиции. Оставив танк под присмотром экипажа и раздав касающиеся текущего обслуживания распоряжения, Кирилл отправился размять ноги и заодно оглядеться. Ни карты, ни какого-либо четкого распоряжения относительно грядущих событий у него не было, кроме полученного накануне выступления приказа выступить ровно в, на марше соблюдать строжайшую светомаскировку, прибыть в указанную точку, ответственность под трибунал. Справедливости ради, можно, конечно, припомнить, что приказ получал еще Андрей Морошкин, а не Кирилл Иванов, АК Кир, подчеркивание 007. Но какая теперь разница? Скоро бой, а в нем все равны. и лишь совсем чуть-чуть ровнее тот, кто успеет первым выстрелить или первым вывести машину из-под удара, на доли мгновения предугадав замысел противника. Ничего особо интересного ему высмотреть не удалось. Спешно маскируемые под деревьями танки, заправщики, машины со снарядами. А ведь они и без того загрузились по полной. В танки буквально не протолкнуться. Пришлось даже снять металлические крышки с ящиков боеукладки, впихнув в них на треть больше выстрелов, в основном бронебойных. Опасно, конечно, и совершенно против инструкции. Но кто ее, инструкцию ту, в реальном бою выполняет? Полевой кухни, увы, не обнаружилось. Снова придется довольствоваться сухпаем. Ни артиллеристов, ни минометчиков нигде видно не было. Видимо, занимали свои позиции. Кирилл догадывался, что в атаку они пойдут после артподготовки. Вряд ли, увы, особенно продолжительной. Вернувшись обратно, он построил экипаж и провел первый в этой игре, или уже не игре, или не совсем игре, инструктаж, припомнив то, чему научился за прошлые виртуальные сражения и о чем читал в воспоминаниях ветеранов-танкистов. «Петро, Коля», он поочередно обратился к обоим ветеранам, «вы уже успели с фрицем повоевать, так что полагаюсь на ваш боевой опыт». «Петро, при команде короткая, машину полностью не останавливаешь, плавненько сбрасываешь скорость до минимума, а после выстрела, неважно, попали мы или нет, снова набираешь ход. Ясно?» «Так точно, товарищу лейтенант, зрубимо». «Николай», теперь Кирилл обратился к заряжающему, «снаряд всегда должен быть в стволе, бронебойный. После выстрела моей команды не ждать, перезаряжаться сразу. Если я молчу, заряжаешь болванку. Если командую, осколочно-фугасный». «Так точно, товарищ лейтенант», меланхолично отрапортовал затыкающий, могучего сложения парень в расхристанном комбезе. «И приведи себя в порядок, что ли?» «А я, товарищ лейтенант», подал голос радист-пулеметчик. «Мне что делать?» «А вам, товарищ боец, связь поддерживать. Да по фашистской гадине не переборщить бы. Иди, знай, вдруг тут такие эпитеты еще не в ходу. Из курсового пулемета стрелять, ежели она в прицеле окажется. Но связь важнее». Кирилл припомнил имя четвертого члена своего экипажа. «Понял, Михаил Батькович. Передатчик-то в порядке?» «Иванович я. То есть, простите, товарищ командир, понял. Первым делом связь, вторым – фашистская гадина. Танковая радиостанция 9Р? Так точно, в порядке». На едином дыхании выпалил паренек, вызвав на лицах товарищей короткие понимающие усмешки. «Первый бой? Так точно. Прибыл в расположение части 3 дня назад. Вот и ладненько. Тогда разойтись и продолжать подготовку боевой машины к предстоящему бою. Давайте, мужики, говорите, чем помочь». Товарищ командир демонстративно засучил рукава танкистского комбинезона и распахнул пошире ворот, под которым на петлицах навехонькой гимнастерки вспыхнули, не обтершейся зеленью в первых лучах утреннего солнца, новенькие лейтенантские кубари. Начался новый день, один из 1418 дней. Ничего особо экстраординарного от них на первый взгляд не требовалось. Силами взвода скрытно выйти к немецкой батарее ПТО, уничтожить ее и, заняв позицию, подавлять любые огневые точки противника, расположенные в пределах действенного огня, дожидаясь подхода с фронта основных сил прорыва. Всего-то. Если, конечно, не учитывать, что против его 5 машин будут 4 орудия и вовсе не колотушки, а весьма неплохие ПАК-40. С длиной ствола 46 калибров. Да что там неплохие, отличные. Между прочим, если Кирилл не ошибается, именно эта пушка и положила конец броневому превосходству 34-ок на поле боя. 4 орудия, да на заранее подготовленной, укрепленной и замаскированной позиции, да вполне возможно еще и с пехотным прикрытием. Да, вот именно, всего-то. Почему батарею нельзя было подавить огнем артиллерии или полковых минометов, что казалось куда более логичным, нежели танковой атакой с непредсказуемым результатом, Кирилл понял из объяснений. Сведения получили от пленного немецкого пехотинца, который, хоть и описал все достаточно подробно, точного расположения батареи ПТО на карте указать не смог, только квадрат. А высланная ночью разведгруппа на открытое пространство соваться не решилась, чтобы не спугнуть немцев раньше времени. Вот потому бог войны и не мог ничем помочь. Не станешь же гвоздить по всему квадрату, надеясь случайно попасть именно туда, куда нужно. Да и время поджимало, поскольку атака начнется сразу после артподготовки, и батарея к этому времени уже должна перестать существовать. Задачу ставил сам комбат, усатый майор с покрасневшими от недосыпа глазами смертельно уставшего человека. Карты Кирилл от чего-то так и не получил. Вместо этого майор долго и подробно объяснял ему задачу по своей трехверстке. «Все ясно, лейтенант. Справишься. Вопросы есть?» По голосу видно, что ему ужасно хочется, чтобы вопросов не оказалось. «Ясно, товарищ майор. Справлюсь. Вопросов не имею. Разрешите еще раз посмотреть карту?» «Разрешаю». Комбат сунул ему планшет и вытащил из кармана помятую полупустую пачку беломора. «Кури, лейтенант». «Спасибо, не балуюсь». Вежливо отказался Кирилл, поскольку ни он, ни Морошкин и на самом деле не курили. «Вот и правильно, что не балуешься, значит, дольше проживешь». Майор смущенно кашлянул, видимо, уловив скрытый смысл фразы, и торопливо зачиркал спичкой. «Мать твою, сука!» Относилось ли последнее к строптивому коробку или к тому, что предстояло выполнить Кириллу, парень так и не понял. «Запомнил, он отдал планшетку. Разрешите выполнять?» «Погоди, звать как?» «Андрей, товарищ майор». Как он ухитрился не ляпнуть Кирилл, парень и сам не понял. Сразу прошиб холодный пот. Впрочем, комбат ничего не заметил. «Ты, Андрюш, особо не геройствуй». Майор старательно прятал глаза за клубами сизого папиросного дыма. «Там у них серьезные пушки стоят, ПАК-40 называются. Серьезные. Точно тебе говорю. 75 мм, мать их. Тебе такое в учебке вряд ли говорили, а я скажу, прямо скажу. Попрете в лоб, пожгут всех. Расстреляют на дистанции, как мишени. Ты точно карту запомнил?» «Точно. Видел там такой овражек заболоченный? Его ночью наши разведчики весь излазили. Клянутся, что танки пройдут. Вот по нему и идите. Можно, конечно, застрять, не спорю. Но если хитро вы вернуться, то пройдете. И вломите им, когда обнаружите. Они ж, суки, наверняка неплохо замаскировались. А иначе никак во фланг не выйти. Уж поверь мне, я еще финскую воевал. Попрешь в лоб, минус 5 машин и 20 ребят. Понял меня?» Майор неожиданно взглянул ему прямо в глаза, и Кирилл неожиданно почувствовал, как по спине поползли щекотные мурашки. Неужели и вот это тоже не более, чем эффект полного погружения? Но ведь его глаза живые, настоящие, яростные. Никакая, даже самая совершенная программа не сможет передавать таких чувств. Да что там программа? Вряд ли подобное под силу даже несуществующему пока искусственному интеллекту. В глазах майора читалась не только смертельная усталость, но и неподдельная боль за всех тех, кого он вынужден уже год отправлять на смерть ради выполнения боевой задачи, ради будущей, далекой победы. Ну, не может он быть Вигом, виртуальным героем, созданным программой, аватаром. Просто не может, и все тут. Тогда что же все это? Что вообще происходит? А если понял, парень, то бегом к машине. Через 10 минут начнется артподготовка. Вот под шумок и проберетесь. На ее фоне хрена лысого фриц вас услышит. Но имей в виду, 20 минут, потом тишина. Если застрянете и станете друг дружку из болота тягать, они просекут и успеют развернуть пушки. Все понял. Тогда бегом, мать твою за ногу да об угол. Бегом!